«Быстрее!» — закричал Бури, когда мы вернулись. Кивнув ему, я потащил нас к пещере, которую мне показал Лаки. Я почувствовал, что нас кто-то ищет. К счастью, заклинание поиска не подействовало благодаря сфере из космической энергии, окружавшей нас, и мы благополучно приземлились в пещере с ветвью Игдрасиля. «Это норны мертвы», — пробормотал Лаки, оглядывая нас. Он встал и с криком выскочил на улицу. «Один должен об этом знать. Я хотел отправиться за ним, но Бури меня остановил. Пусть докладывает», — спокойно сказал он. «Эти ублюдки наверху мало что о тебе знают. Пусть думают, что их подслушал Лаки. Я не совсем с ним согласен, но в сокрытии способности есть свои преимущества. Кто скрывается под именем проклятия богов?» — спросил я. «Это может быть кто угодно», — пожал плечами Бури. «Я сам сражался с сотнями существ, которые в тот или иной момент носили этот титул. Однако, мы должны быть готовы, потому что тот, кто может убить трех норн, определенно опасен. Может, они выглядели не очень сильными, но они были ведьмами с довольно мощной магией». Я вздохнул и пошел в свою комнату. «Что ты будешь делать?» — спросил я, обернувшись к Бури. «Думаю, поговорю с внуком», — загадочно улыбнулся он. «Отдохни, Тяс. До начала настоящей битвы у нас есть несколько дней. Прошло два дня с момента нашего путешествия в Темное Царство, и я должен сказать, что разочаровался в Одине. Когда он услышал, что норны были кем-то убиты, и что убийца до сих пор в Норнхиме, он просто отправил туда трех воинов и леди Сив. Мы ничего от них не слышали, но Хеймдалль наблюдал за ними. К сожалению, Хеймдалль не может увидеть существо, убившее норн, проклятие богов. Так что я не надеялся, что тройка воинов выживет. В конце концов, это не моя проблема. Теперь один знает о богах над богами намного больше, чем знал раньше. Кажется, понимание того, что каждое царство в Игдрасиле, кроме Мидгарда, находится в их подчинении, отрезвило помешанного на контроле повелителя асгардцев. Кроме того, у царств было полно своих проблем. Свартальфхейм, Ятунхейм, Нифльхейм, Муспельхейм, все четыре царства вместе с каменными троллями выступили против Асгарда и его союзников, Альфхейма, Ванахейма и Нидавеллира. К счастью, Альфхейм взял на себя ответственность позаботиться о Свартальфхейме, Ванахим, о Йотунхиме, о Нидавеллир, о каменных троллях, оставляя Нифльхейма и Муспельхейм на Асгард. Естественно, все не могло пройти гладко. В Альфхейме не было никого достаточно сильного, чтобы сразиться с темным эльфом Маликитом из Свартальфхейма. То же самое касалось улика каменного тролля и урока воина Уру, если они участвовали в этой войне. Отношения между уроком и каменными троллями были не очень хорошими. Ванахим вполне мог справиться с Йотунхимом. Им в помощь требовались лишь пара отрядов солдат из Асгарда. Что касается Нифльхейма и Муспельхейма, то тут сложно что-либо сказать. Насколько я понимаю, армию Хель составляли все солдаты, когда-либо отправившиеся в ее царство, в то время как армия Суртура заполнена огненными великанами, демонами и даже драконами. Ходр, бог зимы, должен был стать лидером армии, которая отправится на битву с Муспельхеймом, оставив Суртура самому Одину. Тем временем Тор собирался возглавить битву против Хель. Лаки отправился сражаться с Маликитом и ждал, пока не взорвется бомба или пока не прибудет помощь. Я собирался отправиться туда. У меня пока не было четкой позиции, и я решил сосредоточиться на Маликите. Однако, если появится кто-то более опасный, то я оставлю Маликита и буду сражаться с ними. Вот такой был примерный план. Однако этот план не учитывал еще нескольких важных участников, особенно детей Лаки, Фенрира и Йормунгандра, который все еще хотел умереть в сиянии славы. Хеймдалль, вероятно, мог справиться с одним из них, но уж точно не с обоими. А Тору и Одину было предсказано умереть от рук или челюсти этих братьев, так что я понятия не имею, как все пойдет. У меня не было ни одного видения о Рагнароке. Честно говоря, я даже не вижу смысла воевать. Все они будут убиты в течение недели. Но они викинги, они не сдаются без боя. Я их даже понимаю. Не согласен, но понимаю. Наконец, после двухдневного отсутствия соизволил появиться Лаки. С тех пор, как он сбежал, чтобы сообщить Одину о проклятии богов, он держался от меня подальше. И вот он вернулся. Даже Бури не смог кое-что объяснить, так что мне, вероятно, следует позвать его в ближайшее время. «Вы преодолели свой страх перед Целестиалами?» — спросил я Лаки, зная, что в комнате мы в безопасности. «Насколько это вообще возможно? Я не боюсь Целестиалов, не говоря уже о вас, — возразил, нахмурившись, Лаки. «Осторожнее, Лаки. Вы сейчас говорите, как Одинсон?» Я ухмыльнулся и указал на стул перед собой. «Мне нужно было время, чтобы подумать», — сказал Лаки, усаживаясь на стул. «И я кое-что понял. Что? Мне стало любопытно. Вы, Тиас Йорцен, моложе меня более чем на миллион лет. Целестиал вы или нет, но вы готовы спасти всех моих детей, и я ценю это». Я ответил на его заявление поклоном и спросил: «Тогда пойдем, лучше забрать детей до того, как начнется настоящая война». «Конечно», — вздохнул Лаки. «Почему бы и нет? Время познакомиться с детьми, Лаки. Со всеми». Глава 63.4. Когда мы оба наложили на мою комнату защитные чары вместе с сигнализацией, которая предупредит нас, если кто-то к ней приблизится, Лаки утянул нас в телепортацию. Со вспышкой света мы появились на земле, в небольшой роще. Зная, куда идти, Лаки двинулся в путь. «Начнем с Нарфи. Он живет в деревне неподалеку. Как вам удалось вернуть его к жизни?» — спросил я, шагая с ним рядом. «Я оживлял только животных, поэтому мне немного любопытно». «Это было нелегко», — Лаки нахмурился, но ответил. «Поскольку Вали довольно быстро убил Нарфи, он не погиб в битве, и поэтому был отправлен к Хель. Может, Хель не очень уважает меня, но она любит своих братьев и сестер. Она отвела Нарфи почетное место в Хельхейме и сообщила мне. Затем мы вывезли его из Хельхейма и поместили его душу в тело мертворожденного ребенка одного из моих потомков. Если бы не присутствие Хель, не думаю, что это сработало бы». Пожав плечами, он добавил: «Сигюн спустилась на землю, чтобы воскресить его, а я привел сюда Вали из тюрьмы, чтобы помочь ей защитить семью. Я наложил все защитные чары, о которых знал, и скрывал всех троих 5 столетий. Увы, Хугин и Мунин 9, Хугин и Мунин, пара воронов в скандинавской мифологии, которые летают по всему миру Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем, нашли Вали, когда он охотился в виде волка, и сообщили об этом Одину. Один проклял моих сыновей, сделав их навсегда молодыми, чтобы они никогда не повзрослели, и приказал Сигюн вернуться в Асгард. Я понимаю, почему вы ненавидите Одина», — пробормотал я, покачав головой. «Если кто-нибудь сделает что-нибудь с моей матерью или моей новой семьей, я без колебаний уничтожу их». «Я извините, Лаки, что остановил вас тогда. Насколько жестоким надо быть, чтобы заставить одного сына убить другого в наказание отцу, а потом, когда Лаки все-таки спас их, один имел наглость их проклясть. Они были на земле, убрались из Асгарда и не собирались мстить. Кровавый один. Я бы сбежал через несколько минут. Этот чертов болван собирался бросить камень мне в голову», — фыркнул Лаки. Я усмехаюсь, вспоминая тот день и то, как был повержен Лаки. Лаки поднял руку, останавливая меня, и указал вперед. На поляне перед нами расположились трое молодых людей. Единственный юноша в этой группе — это определенно Нарфи. Его магия сообщила мне об этом. Он точно сын Лаки, это подтверждала его уникальная ухмылка, такая же, как у отца. У него были темные волосы и зеленые глаза, и хотя выглядел он не старше 19 лет, эти глаза сказали мне, что мальчик намного взрослее меня. Он был не очень высоким, всего около 5 футов 10 дюймов, и не обладал развитой мускулатурой. Две девушки, между тем, были полубогинями, обе из асов, и сестрами, судя по всему. Одна девушка в настоящее время была занята тем, что кормила Нарфи виноградом, целуясь с ним в промежутках, в то время как другая увлеченно делала ему минет. Обе были довольно привлекательными блондинками, но, на мой вкус, слишком молодыми. Лет 16-20, судя по всему. «Вы уверены, что это ваш сын? Больше похоже на сына Тора», — спросил я, удивленный поведением юноши. «Он очень не хотел умирать и решил, что напоследок нужно оторваться как следует», — прорычал злой Лаки. «Чертов идиот». Повернувшись ко мне, Лаки добавил: «Подождите здесь, я поговорю с ним». Я кивнул, позволяя Лаки самому справиться с этой ситуацией. Когда Лаки вышел на охраняемую поляну, юноша вскочил, принимая боевую позу, а затем расслабился, узнав отца. Нарфи махнул девушкам в сторону дома, находящегося позади него, и принялся приводить в порядок одежду, ожесточенно споря с Лаки. Меня грызло любопытство, и я стал подслушивать. «Какого черта ты здесь?» — смущенно кричал Нарфи. «Разве до Рагнарока не осталось несколько дней?» «О, мне очень жаль, что я хочу спасти жизнь своему сыну», — огрызнулся в ответ Лаки. «Ты хочешь, чтобы я пришел после того, как умру? Мне нужно забрать тебя до того, как начнется Рагнарок, придурок, а ты здесь занимаешься сексом втроем, твоя мать знает, мама не знает», — вздрогнув, пробормотал Нарфи, «и не смей ей говорить». Затем он посмотрел на лакея и жалобно спросил: «Это что, не могло подождать, не знаю, несколько часов? Если ты не забыл, дорогой дедушка заморозил меня в этом подростковом теле, и я чертовски возбужден. У тебя есть 3 часа, идиот», — прорычал Лаки, треснув сына по голове. «Позаботься о своих потребностях, собери кое-что из необходимого, а потом попрощайся. Мы вернемся, чтобы забрать тебя отсюда. И, черт возьми, делай это в доме». Лаки подошел ко мне, увидел, как я ухмыляюсь, и спросил: «Хорошее шоу, отличное. Вали следующий», — спросил я, не скрывая своего веселья. Лаки просто махнул рукой и произнес еще одно заклинание телепортации, унося нас на несколько сотен миль от дома Нарфи. «Мы же сейчас на земле, как вы помните. Я не знаю, как выглядят дети Лаки, но я знаю, куда мы приземляемся после каждого перемещения. На этот раз нам не пришлось идти долго, так как буквально через минуту после нашего появления к нам подбежал темно-серый волк ростом по мое плечо и прыгнул на Лаки сверху. Я бы попытался отогнать волка, но оказалось, что Лаки улыбнулся, когда волк лизнул его в лицо. «Перестань, Вали, мы виделись всего 2 дня назад», — смеясь, сказал Лаки. Сделав шаг назад, волк Вали перевоплотился, и перед нами предстал мальчик, удивительно похожий на Нарфи, только на вид ему было 15 лет. «Я не знал, что ты так можешь», — сказал я, пока отец с сыном обнимали друг друга. Вали отступил назад и осмотрел меня с ног до головы. «Да, асы приучили меня обращаться, хотя и насильно», — сказал он. «А я не был бы сыном своего отца, если бы не научился добровольно принимать форму животного и сохранять разум». «Значит, у вас 2 детей волков?» — спросил я у Лаки. «Не могу сказать, что я это предвидел. Фенрир и Вали. Одного связали боги из страха перед его силой, а другого заставили убить своего брата. Почему считается, что асгардцы — хорошие парни? Уверяю вас, я гораздо лучшая компания, чем остальные. Вы поможете нам выжить?» Как только я кивнул, он спросил: «Зачем это вам?» «Твой отец», — я указал головой на Лаки, «обещал мне образец одного из своих зелий и его рецепт. И вы, Лакисаны, станете богами моего пантеона». «Справедливо. Отец знает, что делает. Но будьте уверены, что если вы нарушите свое слово, я сам вас убью», — угрожающе сказал Вали, глядя мне прямо в глаза. «Ладно, хватит. Ты уже собрался?» Лаки фыркнул, прервав наш вызывающий зрительный контакт. «Все, что у меня есть, всегда со мной», — пожал плечами Вали, поворачиваясь к Лаки. «А как насчет моих детей и их потомков?» Я заморгал при этих словах, не знал, что у Вали есть потомки. «Твои смертные потомки будут жить», — заверил его Лаки, «но они не вспомнят тебя после того, как случится Рагнарок, и не сохранят магических даров, унаследованных от тебя. Если у тебя есть новые дети-полубоги, их тоже следует перенести на планету Тиаса, иначе они не выживут». «Это не входило в нашу сделку, Лаки», — нахмурился я. «Эй, я, может, и небесный хранитель, но невозможно спасти каждую жизнь, это не входит в мои обязанности. Смерть естественна, и мой долг состоит только в том, чтобы предотвратить ненужные смерти от рук высших существ. Но взять людей, которые умнее моих нынешних андалов, при том, что они принесут с собой скандинавскую религию, не-е-е, для индука достаточно одной религии. Что же вы предлагаете? Я не могу позволить своим смертным детям умереть только потому, что они мои дети», — сказал Вали, сердито глядя на меня. «У вас должно быть какое-то решение, Тиас. Я знаю, вам не нравится, когда дети страдают из-за грехов своих родителей, ваше присутствие здесь подтверждает это», — добавил Лаки, глядя на меня с улыбкой на лице. «Беспринципный ублюдок. Если я заберу их отсюда», — ответил я, нахмурив брови, — «то есть 2 варианта. Во-первых, анабиоз. Я буду держать их в стазисе до тех пор, пока Земля не станет безопасной для них, что может занять несколько лет. Во-вторых, я могу стереть у них все воспоминания об их родителях и Асгарде и позволю им создать временное поселение на Индуке, а через несколько лет верну их сюда». Вали помрачнел, а Лаки крепко задумался. «Зачем стирать их воспоминания, если ты все равно собираешься их вернуть?» — спросил Вали. «Не хочу, чтобы на моей планете появилась другая религия, Вали. Либо соглашайся с одним из моих решений, либо предложи другое, либо позволь им умереть», — твердо сказал я, не желая отступать. «Хорошо», — вздохнул Вали. «Погрузите их в анабиоз. Я не хочу, чтобы кто-то лез в их сознание. Я принял его решение. Но дело в том, что про Асгард они все равно забудут. Рагнарок это обеспечит. Не может быть религии без богов. Вали собрал свои вещи, и мы одного за другим забрали его детей полубогов, оставляя только тех, у кого были свои семьи. Детям было от 3 до 40 лет, самые старшие из них не состояли в браке. Всех их усыпили, так что они о нас даже не узнали. Призвав свой обычный зеленый портал, я взмахом руки расширил его и протащил через него 17 полубогов и полубогинь Вали. Лаки и Вали с любопытством последовали за мной. «Это не ваша планета. Мы сейчас слишком далеко от Земли, чтобы быть там», — пустился в размышления Лаки, оглядываясь по сторонам. «Нет, это не Индук. Это Донна, вместилище моей настоящей силы. Так что даже не думай что-нибудь провернуть здесь, Лаки», — предупредил я и без единого движения создал дом, а в нем 17 кроватей. Одного за другим я уложил на кровати полубогов и вышел наружу. Лаки озирался по сторонам, а Вали с грустью посмотрел на дверь дома. «Ты сможешь увидеть их, Вали», я попытался его успокоить. «Не волнуйся, сделай шаг назад, я наложу заклинание». Когда Вали, как и было приказано, отошел, я закрыл глаза и сосредоточился. «Здесь на Донне, я высшая сила и мне не нужно колдовать, чтобы создавать магию. Моя воля и есть магия». Едва я успел подумать, вокруг дома начал формироваться прозрачный барьер. Он представляет собой сферу, в центре которой находится дом. Она даже уходит под землю, чтобы укрыть здание целиком. После этого сфера вспыхнула, и волна моей магии направилась от нее к существам внутри. «Сфера защитит дом от большинства повреждений», — объяснил я своим наблюдателям, «а также удержит его обитателей спящими, застывшими во времени. Вы сможете войти в дом, но не сможете никого разбудить». Вали кивнул и повернулся к Лаки, чтобы попрощаться. «Я собирался оставить Вали пока здесь, а не на Индуке. К сожалению, пока не случится Рагнарок, Индук не подходит для Лакисонов. Я не беспокоился о том, что они что-нибудь здесь обнаружат. Санни и корабль сейчас в Андалаке, а мой дом не увидит никто, кроме меня и моей семьи. К тому же мы находимся на противоположной стороне планеты, а Донна – большая планета, поэтому никто ничего не найдет. Пока они в последний раз разговаривали, я создал еще один дом для Лакисонов. «Вы закончили?» – спросил я Лаки, который, наконец, отпустил Вали. «Мы попрощались», — сказал Лаки, когда Вали ушел в свой новый дом. «Пойдемте за Йормунгандром и Нарфи». «Попрощались. Знать, что ты умрешь, снова оставив своих сыновей, определенно тяжело. И Лаки держится очень храбро. Иногда он раздражает меня, но сейчас я ему сочувствую. Йормунгандр, Вали и Нарфи. Змей, волк и, я не знаю, что за зверь Нарфи, если он вообще умеет обращаться. Будем надеяться, что вы втроем не доставите мне проблем, и мы возвращаемся, чтобы отыскать гигантского змея, который окружает Землю». Глава 64. 5. Почти сразу же, как мы с Лаки вернулись в мою комнату, мы услышали громкий крик петуха. Не зная, что это значит, я просто проигнорировал его, но вдруг увидел выражение покорности на лице Лаки. Прежде чем я успел спросить у него, что случилось, моя сигнализация предупредила меня о приближении неизвестного. Сняв защитные чары, я сел на кровать, позволяя Лаки занять кресло, и мы принялись говорить о несущественных вещах. Задачи, которые мы только что выполнили, остались вне нашего разговора. Переместив Вали на Донну, мы отправились на встречу с Йормунгандом, местонахождение которого, к счастью, знал Лаки. Его было трудно убедить, и Лаки проговорил с гигантским змеем более часа, прежде чем Йормунганд согласился пойти со мной. С приближением Рагнарока ничто больше не связывало Йормунганда с землей, и мы без труда доставили его на Донну. Он впервые за несколько столетий принял свою гуманоидную форму аса, чтобы встретиться с Вали. Я высадил его возле самого дома Вали, хотя теперь это их общий дом. Затем мы вернулись за Нарфи, который закончил свои дела и был готов к отъезду, уже собравшись. Его мы тоже телепортировали в дом Лакисонов на Донне. Дав небольшой семье один час на прощание, я утащил Лаки с Донны, и мы отправились на встречу с его детьми, которые отказались перебираться в безопасное место. Хель и Фенрир, находившиеся в Нифльхейме, готовились к войне с Асгардом. Хель не терпелось лично убить Тора и Хеймдалля, а Фенрир надеялся заполучить Тюра и Одина. После короткого разговора с ними мы вернулись в Асгард, в мои покои, и вот мы сидим, ожидая неизвестного посетителя. «Можете войти», — предложил я, Когда раздался стук в дверь, в мою комнату вошел охранник Эйнхерия и низко поклонился. «Принц, всеотец потребовал вашего присутствия в зале совета», — произнес он, повернувшись к Лаки. «Передай Одину, что я скоро буду». Лаки кивнул и откинулся на спинку кресла, чтобы устроиться поудобнее. «Он приказал мне немедленно привести вас туда, мой принц», — поколебавшись, сказал охранник. Лаки вздохнул и повернулся ко мне. «Пойдем», — сухо спросил он, поднимаясь так, как будто это давалось ему с огромным трудом. Я фыркнул и покачал головой. Поднявшись, я повернулся к охраннику и произнес: «Веди, мой добрый человек». Охранник повел нас в зал совета. Здесь мы встречались 2 дня назад, когда один отправил нас в Игдрасиль, чтобы найти темное царство. Интересно, что он планирует на сегодня. Было уже далеко за полдень, и мы оба пропустили обед. Как только мы оказались перед Одином, я оглядел всех собравшихся там. Наряду с Одином, сидевшим во главе стола, в зале находились Бури, Тюр, Ходр, Фрикк, Хеймдалл и 2 Торсона, Магни и Мади. Хаем, я вообще-то не ожидал их здесь увидеть, они были еще молоды по асгардским меркам. Им едва исполнилось 100 000 лет, и они даже близко не были такими сильными, как Тор. Когда мы с Лаки заняли свои места, один с мрачным выражением лица сказал: «Рагнарок начался». Это заявление было встречено всеобщим вздохом, а я пришел в замешательство. Разве он не начался 5 000 лет назад? Несколько минут назад крик Фьялора, красного петуха, услышали во всех царствах, продолжил один, опустив голову. Армии наших врагов начали движение, и до завтрашнего полудня начнутся бои. А что с Тором, когда он вернется? Спросил, вздыхая, Лаки. К сожалению, несколько дней назад я потерял из виду Нарнхейм, ответил вместо Одина Хеймдалл. В последний раз я видел Тора, склонившимся над колодцем Мимира, а затем что-то исказило мое видение. «Мы не можем ждать Тора», — угрюмо проворчал один. «Мы осуществим наши планы. Дедушка, ты уверен, что сможешь поместить взрывное устройство в скрытое царство? Самое простое — добраться туда», — фыркнул Бури, самый крупный из присутствующих. «Раньше я не мог видеть это место, но благодаря нашему шпиону Йорцену теперь я точно знаю, где находится царство и как добраться до него. Ты уверен, что твоя бомба навсегда уничтожит этих ублюдков, сопляк? Знаете, очень странно видеть, как человека, выглядящего так, будто один неправильный вдох вызовет у него астму, называет сопляком кто-то, кто выглядит на полвека моложе его». Один вздохнул, потер лоб и достал из-под плаща маленькое металлическое устройство. Положив его на стол, он позволил всем рассмотреть его. «Похоже на сферу, сделанную из уру. Вокруг сферы были бесконечные кельтские узлы, и я знаю, что внутри узлов скрыты многочисленные руны и чертова тонна магии. Нет, не магии, сила Одина. Это может сработать», — подумал я про себя, с трепетом глядя на волшебную бомбу. «Это не сработает», — раздался из-за двери знакомый голос, который звучал как-то по-новому, выводя всех нас из трепета. Когда мы повернулись к двери, мы увидели то, чего никто из нас не ожидал увидеть, за исключением, вероятно, Хеймдалля, Одина и Фрикк. Тор стоял, опираясь на дверь, с Мьёльниром на поясе. А вот чего мы никак не ожидали, у него шла кровь из обоих глаз, а за веками не было глазных яблок. «Отец!» — закричали в один голос Магни и Мади, вскакивая с места. «Тор!» — голос Фрикк прозвучал озабоченно, и она подхватила сына, стирая кровь. Тор улыбнулся, позволяя ей поддержать его, пока она вела его к одному из стульев. «Что ты имеешь в виду, сын?» — спросил один. «Клянусь королевой, твой сын ослеп, а тебя интересует, почему не сработает бомба? Что с тобой не так? Сила Одина — могущественное оружие, но ее недостаточно, чтобы справиться с этой задачей», — сказал Тор, покачал головой. «Отец, я видел все, наше прошлое и наше будущее. Боги над богами гораздо сильнее, чем мы воображаем. Это устройство очень разрушительно, но само по себе оно не сработает. Ты знаешь, кто они такие, дитя?» — обеспокоенно спросил Бури. «И я тоже чувствую эту заботу. Тор только что сказал, что видел все, и прошлое, и настоящее. Это означает, что он видел, как многие поколения богов Асгарда жили и умирали снова и снова. И он, вероятно, видел более чем достаточно о богах над богами. Более того, я почувствовал, что магия Тора стала сильнее в 5 раз. И мама сказала, что он отправился получать знания из колодца Мимира, когда я уезжал. Если этот Тор, который определенно сильнее моей божественной формы, говорит, что эта бомба не сработает, Это повод для беспокойства. Это мы, ответил Тор на вопрос Бури. Его слова вызвали новую волну вздохов. Прежде чем кто-либо успел что-либо спросить, он продолжил. В одной из вселенных, последние оставшиеся асы после своего первого Рагнарока решили больше не возрождать Асгард. Они получили силу для себя и сбросили свои физические формы. Поскольку он не мог видеть шокированные лица вокруг себя, он спокойно продолжил. Я не мог услышать больше, так как они не особо удосуживались говорить о своем прошлом. Единственное, что я узнал, это то, что их присутствие привязано к Игдрасилю в каждой вселенной, даже их собственной. И что это значит? С дрожью в голосе спросил Магни. Даже если мы убьем их здесь, ответил один, они будут живы в других вселенных и не перестанут мучить их. Надеюсь, в нашу вселенную они вернуться уже не смогут. Не смогут. Боги над богами, обитающие в этом Игдрасиле, не связаны со своими собратьями. Каждая вселенная изолирована. Если они умрут, наши следующие воплощения будут свободны от их манипуляций, сказал Тор, а его ухмылка стала удивительно похожей на ухмылку Локи. Давайте вернемся к обсуждаемой теме, как нам их убить, спросил один. Тор поворачивал голову от одного человека к другому, и я почувствовал, как он смотрит на меня, несмотря на то, что у него нет глаз. Ему понадобится более мощный источник энергии, чем сила Одина, сказал он, остановившись на Буре. Что-то, что намного старше, чем боги над богами, старше, чем Игдрасиль. Бури кивнул, понимая, о чем говорит Тор, и я выпрямился. Бури, тихонько позвал я, пока все сидели в замешательстве. Ты знаешь, что это тебя убьет, только если я умру, усмехнулся Бури. Тор фыркнул, что вызвало смех, и даже я рассмеялся. Только мы втроем знаем, что означала эта фраза. Кто-нибудь может объяснить нам, простым смертным, что, черт возьми, происходит? Спросил Локи, растягивая слова. Это отрезвило нас, и мы вспомнили, где именно мы находимся, а Бури взял на себя объяснение. Он поднял руку, которую украшало единственное кольцо с голубым драгоценным камнем. Ребятки, это камень пространства, один из шести камней бесконечности, рожденных вместе со Вселенной, сказал он. Это слитки чистой энергии, которые образовались во время взрыва, породившего нашу Вселенную. Даже прикосновение к одному из них может привести к смерти. Если кто-то слабее Локи коснется одного из них напрямую, он умрет. Бог он или смертный, не будет иметь никакого значения, закончил свое объяснение Бури, в то время как все в зале находились в состоянии шока. Камни бесконечности – это не просто реликвии давно минувших дней, дополнил я его объяснение. Как можно предположить из названия, это источники бесконечной чистой энергии. Если вы напитаете свою бомбу энергией камня пространства, я гарантирую, что взрыв достигнет своей цели. А откуда ты это знаешь, Йорцен? Спросил один, глядя на меня прищуренными глазами. Прежде чем я успел что-то сказать, Бури отвесил Одину подзатыльник и сказал, вот этот паршивец, нынешний эксперт по камням бесконечности, он знает все об их энергии. Постарайся не оттолкнуть всех наших союзников, один. Фрик скрыла насмешливую улыбку, а я одобрительно кивнул Бури. Один мог случайно намекнуть, что я больше, чем просто Йорцен. Я бы не расстроился или что-то в этом роде, но было бы неприятно видеть, как все шарахаются от одного моего взгляда, потому что боятся меня. Тор повернулся ко мне, и я увидел, как он улыбается, а Локи, наоборот, отводил от меня взгляд. Мы должны убедиться, что взрыв будет не слишком сильным. Мы же не хотим уничтожить землю, сказал Хеймдалль. Я прослежу, чтобы Мидгард остался защищенным от взрыва, успокоил всех Тор. Отец, Тивас и я сегодня вечером будем работать над бомбой. Хеймдалль, труби в рог, начал раздавать приказы один. Тюр, приготовь наши армии. Локи, найди Сигюн и пошли ее к Хадру. Ее глаза помогут снова направить стрелы Хадра, пока не появятся огненные великаны. Пусть ведьмы начинают готовиться. Магни, Мади, присоединяйтесь к Тюру. Лорд Тиас, могу я рассчитывать на то, что вы будете бодрствовать вместе с Хеймдаллем? Я кивнул и последовал за Хеймдаллем, уже не слушая, что еще приказывает один. Завтра начнутся настоящие бои. Завтра враги Асгарда пойдут в наступление. К счастью, до моего вынужденного возвращения на Донну есть несколько лет, так что несколько дней войны я смогу выдержать. Пока Хеймдалл трубил в рог, сигнализируя армии Асгарда о построении, я встал у обсерватории и мы оба задействовали свои чувства на самом высоком уровне. Никакой скрытый враг не подкрадется к нам. Я решительно принялся наблюдать за царствами через обсерваторию. Рагнарёк грядет. Глава 65.6. Последние 10 часов прошли относительно мирно, но я знаю, что это было затишье перед бурей. Мир перед войной. Обсерватория Биврёзд была создана асами, чтобы позволить им наблюдать за любым местом Игдрасиля и отправиться туда. Даже я, человек, не имеющий кровной связи с асами, мог видеть, слышать, обонять, чувствовать все в 9 мирах. Конечно, за исключением других пантеонов, острова Матери и, наверное, еще нескольких таких заповедных мест вокруг Игдрасиля. А в последнюю ночь мы с Хеймдаллем по очереди дали друг другу отдохнуть. «Почему я?» – спросят некоторые. «Я бог природы, что дает мне определенные преимущества, такие как моя космическая эхолокация. Лаки, привыкший прятаться, фрик, ведьма и один, которого также иногда называют всеведущим, также имеют право пользоваться обсерваторией. Но, поскольку мне было приказано, я выполнял свою работу. Не поймите меня неправильно, мне совершенно не нравится один, и я не собираюсь петь ему дифирамбы, но я заключил сделку и выполняю ее. Если один приказал наблюдать всю ночь, я буду наблюдать». В течение этих последних 10 часов мы с Хеймдаллем следили за обстановкой в 9 мирах и направляли полки туда, где они были нужны. Горные тролли несколько часов назад уже начали атаку на Нидавиллир, и на помощь гномам Нидавиллира был отправлен Мадди Торсон с группой из 50 солдат. Ванахим тоже подвергся нападению всего несколько часов назад, и Магни Торсон взял еще одну группу инхерий, чтобы помочь им. Мы уже видели, как Магни оправдал наследие своего отца-убийцы гигантов, когда он сам сразил штормового великана. У обоих Торсонов было оружие, сделанное из асгардской стали, что им, конечно, помогало. Но больше всего сейчас использовалась их собственная сила. «Альхейм атакуют!» — раздался громкий голос Хеймдалля, возвращая мое внимание к нему. «Кто?» — спросил я со своего места на полу, где я отдыхал после трехчасового дежурства. «Малекит, проклятый!» Но это еще не все. Нидавиллир теряет позиции. К троллям присоединился Урок. «Я не думал, что он способен вести себя цивилизованно со своими собратьями», — сказал Хеймдалль. Я нахмурился, вспоминая все, что знаю об Уроке. «Он... нет, раньше он был горным троллем, который нашел тайник с расплавленным Уру и воспользовался им, чтобы создать себе чудовищное тело. Это тело Уру было почти нерушимым, и магия была бесполезна против него. Даже молния Тора на него не действовала, как и моя. Наряду с этим, Урок может притягивать к себе частицы Уру, как магнит, в том числе оружие из этого металла. Это не позволяет ему использовать оружие, сделанное из Уру, что было доказано, когда Урок не смог поднять Мьёльнир руками, несмотря на то, что мог намагнитить его. Лаки справится с Малекитом. «Думаю, я смогу позаботиться об Уроке», — сказал я, вставая и немного потягиваясь. «Не беспокойтесь об Альхейме, лорд Тиас. Его защищают, и пока мы разговариваем, против Малекита сражается наш союзник», — неожиданно улыбается Хеймдалль. «Кто?» — спрашиваю я, желая выяснить все до конца. «Принц Бальдры Валькирии», — ответил Хеймдалль, создавая для меня портал Биврёзд, ведущий к Нидавиллиру. Я моргнул от шока и повернулся к Биврёзду, чтобы увидеть живого Бальдра Одинсона, сражающегося с Малекитом Проклятым и удерживающего свои позиции. Покачав головой, я позволил себе улыбнуться, зная, что валькирии скоро присоединятся к разным армиям, а Бальдр сможет защитить Альхейм в одиночку. Бальдр Одинсон был воодушевлен. В течение 5000 лет он был гостем Хель в Нифльхейме, с тех пор как умер от рук бога потустороннего мира Кухулина. В течение 5000 лет он страдал от холодных ветров Нифльхейма, без согревающего солнца и без исцеляющего света. Хель получала огромное удовольствие, мысленно пытая его. «Ты можешь уйти, ты же знаешь», — говорила ему Хель. Но было одно условие, как всегда, с ним он никак не мог согласиться. «Подари мне ребенка, и я позволю тебе покинуть Нифльхейм и вернуться к семье». Но Бальдр был стойким, не позволяя богине смерти соблазнить себя. Он знал, что их ребенок будет обречен стать врагом Асгарда, и поэтому решил пожертвовать собой. Пока Хель призывала в свою армию мертвые души, чтобы начать атаку на Асгард, на ее дворец напали валькирии. Под предводительством Брунгильды крылатые воительницы ворвались в Хельхейм и вырвали Бальдра из дворца богини смерти, из лап самой Хель. Но отъезд из Хельхейма не сделал его счастливым. Он корил себя за то, что его освобождение стоило жизни десятку валькирий, души которых навечно остались в Хельхейме. Но затем валькирия, державшая его, бросила его перед солнцем. «Ешь», — сказала она, — «мы идем на войну». Он принял солнце Эсгарда с распростертыми объятиями, позволив себе на мгновение оплакивать потерянных валькирий. А потом, вновь ощутив свою божественность, он почувствовал связь с какой-то вещью из хранилища Одина. «Ко мне», — сказал он, задаваясь вопросом, что взывает к нему. С белой магической вспышкой в его руках появился меч, но не тот, к которому он привык. Бальдр узнал его. Грам. Меч истины. Меч, которым Сигурд убил дракона Фафнера. Он мало что знал о нем, кроме того, что меч должен был принадлежать его старшему брату Локи, если бы он проявил себя достойным. Увы, Локи этого не сделал, и невостребованный меч остался в хранилище. Как только оружие коснулось его рук, он услышал в уме: странствие, стойкость, тайны, новые начинания, братство. Ты проявил качества, которые делают тебя достойным грома. Иди и защищай истину. Узнав голос Одина и почувствовав, что его сила полностью вернулась, Бальдр присоединился к валькириям на Пегасах и отправился в Вальхейм, где истина была нужна больше всего. И вот сейчас, в поединке с Маликитом Проклятым, его грам медленно, но верно разрубил темный меч Маликита. Вокруг него были светлые эльфы Альфхейма и две дюжины валькирий, которые прикрывали ему спину, сражаясь против темных эльфов Свартальфхейма. «Почему ты не поддаешься?» — закричал Маликит, нанося все более яростные удары. «Твоя темная магия не подействует на несущего истину, Маликит», — рассмеялся Бальдр. «Твои заклинания недостаточно сильны для этого. Грам показывает своим жертвам их истинные намерения, но это не все его свойства. Ничто не может повлиять на разум Бальдура, скрыть от него истину, пока Грам находится в его руках. Проклятия Маликита, направленные на подчинение разума врага, выведение его из равновесия, не действуют на обладателя грома». И Бальдр опять рассмеялся, убивая еще одного темного эльфа, который пытался подкрасться к нему. Он вернулся и собирался исполнить свой долг принца Эсгарда. Повсюду в девяти мирах группы валькирий присоединялись к битве против атакующих сил, причем самый большой отряд присоединился к армии Эсгарда, чтобы дождаться атакующих сил Хель. Несмотря на надвигающийся Рагнарёк, они не теряют надежды. Смерть – небольшая цена за свободу. В Нидавеллире, на покрытых снегом скалистых равнинах, Эйнхери и Мадиторсон вместе с более чем 500 гномами сражались с отрядом из более чем 1000 каменных троллей. Гномы справлялись с троллями один на один, защищая свое царство, и присутствие асов давало им дополнительное преимущество. Но внезапное появление урока, монстра Уру, повернуло ситуацию против них. Ничто не могло остановить буйство урока. Ни множество ловушек, расставленных на земле, ни 50 асгардцев. Уже через несколько минут после своего прибытия урок уменьшил число защитников на 50 человек. Даже Мадиторсон, сильнейший боец, неоднократно попадал под удар урока. В очередной раз отброшенный уроком Мади вытер текущую с головы кровь и в отчаянии бросился к монстру, чтобы отвлечь его внимание от остальных. Однако, внезапно перед ним с неба упал Биврёст, останавливая Мади на полпути и даже заставляя замереть сражение на несколько секунд. Когда Биврёст исчез, на его месте остался воин, с ног до головы покрытый серебряной броней. Увидев, что монстру полностью переключил на него свое внимание, воин в доспехах сказал: «Молодец, Мади, помоги своим воинам сражаться с троллями. Я очень хочу разорвать этого монстра, но знаю пределы своих сил, лорд Тиас». Мади отступил с явной неохотой. «Спасибо, что пришли вовремя. Говорят, тебя не остановить и не убить. Проверим», — сказал воин в доспехах, повернувшись к несущемуся на него уроку, и бросился ему навстречу, зажав в руках два топора. Глава 66.7. «Как только портал Биврёста опустил меня вниз, я увидел бегущего ко мне окровавленного Мадиторсона. Обернувшись, я заметил врага, урока, монстра Уру, медленно топающего ко мне к Мади. Остановив Мади, я отправил его на помощь своим солдатам, чтобы он не мешал мне сосредоточиться на уроке. Знаете, я дрался с Целестиалом, но точно знаю, что урок будет куда более сильным противником. У него не очень много навыков, но он сделан из Уру, а потому практически неуязвим. Он может поглощать магию, поэтому магические атаки исключаются. Говорят, тебя не остановить и не убить. Проверим», — Насмешливо выкрикнул я и услышал, как металлический тролль испустил впечатляющий громкий рык, наполненный яростью. Урок уродлив, но он сделан из уру, а еще он чертовски высокий. Его сила больше моей, судя по истекающему кровью Мади, и большинство физических атак на него не действует. Сражаться с ним в рукопашную равносильно самоубийству, а магия, способная уничтожить его, мне пока неизвестна. Когда он бросился ко мне, посылая дрожь вокруг себя, я призвал свои верные топоры и кинулся к 15-футовому существу, сделанному из самого божественного металла в 9 царствах. 100 метров, 70 метров, 50 метров. Когда мы сократили расстояние между нами до нескольких метров, урок подпрыгнул, кувыркаясь вперед, а его руки попытались схватить меня. Проскользнув под ним, я ударил его в спину топором Астропи, который держал в правой руке. Удар достиг цели, но, как я и ожидал, урок не получил даже небольшой царапины. Он развернулся, чтобы ударить меня, но, поднырнув под его гигантскую руку, я рубанул его анимасом в грудь, и снова никакого эффекта. Итак, что мы имеем? Его тело крепкое, его сила намного превосходит мою и даже силу Тора. Вероятно, он мог бы выдержать удар Мьёльнира в полную мощь и даже не вздрогнуть. Чертов уру! Мое недовольство тем, что я не нанес вреда уроку, должно быть, отразилось на моем лице, потому что урок громко рассмеялся. Ничто не остановит урока. Урок самый сильный, хвастливо заявляет он, пытаясь схватить меня своими ручищами. Отступив на шаг, я зарядил ветром анимас и попытался отправить урока в полет. Я попал в него, но урок отступил всего на несколько шагов и к тому же поглотил большую часть моей магии. Ладно, удар ветра не сработал. А как насчет других элементов? Зарядив Астропи молнией, отправляю топор в голову урока. К моему удивлению, он поймал топор рукой и поглотил из него молнию. К несчастью для него, топор ему не подвластен, поэтому он упал, а топор вонзился в землю, удерживая руку урока. Пока монстр безуспешно пытается поднять топор, я наблюдаю за ним и мысли быстро крутятся у меня в голове. Ветер и молния отбрасываем. У меня в арсенале еще есть земля, дерево, вода и огонь. Мои атаки не нанесли уроку вреда, но я не боялся и не расстраивался. У меня есть еще несколько идей, как прикончить его. В конце концов, я мог бы просто его расплавить. Урок, наконец, бросил топор в земле и побежал ко мне. Его правая рука сияет белым светом молнии, а вокруг левой виднеются лопасти ветра. Значит, он поглощает магию, которую я выпускаю, чтобы затем использовать ее, как свою собственную. На этот раз я позволил ему приблизиться. Астропи остался в земле, а я взял анимас в левую руку. Когда урок замахнулся, чтобы ударить меня по голове, я увернулся от его кулака и ударил анимасом по локтю. Я почувствовал облегчение, когда анимас на дюйм впился в кожу урока. Он завыл от гнева и принялся дико размахивать руками, надеясь оттолкнуть меня. Уворачиваться становится все труднее и труднее, несмотря на то, что его замахи дикие и предсказуемые, он все же великан по сравнению со мной. Он ударил меня ногой, и я, пытаясь увернуться, наткнулся на его локоть, которым он легко отбросил меня в сторону. «Уф, больно», — пробормотал я, приземляясь на землю метрах в 100 от урока. Поднявшись, я вижу, что урок держится за локоть и смотрит на него с удивлением. Кровотечения, конечно, не было, он сделан из металла, как вы знаете. Но порез, нанесенный моим анимасом, был отчетливо виден на тыльной стороне руки. И теперь урок знает, что я могу навредить ему. Буду иметь в виду, что суставы его относительно слабое место. «Ну как, неудержимый и несокрушимый урок, похоже, тебе больно?» — спросил я, поднимаясь и подзывая к себе Астропи. Я взмахнул топором и надвое разрубил каменного тролля, пытающегося напасть на меня. Вытерев кровь, я направился к металлическому монстру. Урок повернулся ко мне и упер руку в бок. «Резаная рана. Боже, ты хорош. Даже Тору не удалось так ранить меня», — сказал он. Когда двинулся мне навстречу, Че сказал: «Ну, Мьёльниром Тора не нанести рубящий удар, а мое оружие самое острое в 9 мирах». Это, конечно, не совсем верно. На Олимпе, вероятно, есть оружие острее, чем анимасы Астропи, но мне все равно есть чем гордиться. Нет больше такого оружия, которым можно было бы убить Целестела. Я должен знать имя Бога, ранившего меня, урока несокрушимого. Прорычал урок, останавливаясь примерно в дюжине метров передо мной. «Меня зовут Тиас Йорксон», — ответил я, пожав плечами. «Приятно познакомиться, Йорцен, а приготовься умереть!» Взревел Урок и кинулся в атаку. Когда Урок замахнулся, метя мне в голову, я выставил перед собой топоры, надеясь, что они примут удар на себя и поглотят его энергию. Его кулак попал в цель, и мои топоры почти справились со своей задачей, но меня все равно отбросило назад. Урок приготовился к выпаду левой рукой, а я вновь увернулся, приближаясь к монстру. После взмаха вверх остропи врезался в сгиб локтя Урока, и, когда его отвлекла неожиданная боль, я вскочил, ударяя его коленом по лицу. «Сукин сын!» – закричал я, отпрыгивая назад и потирая колено. Это была плохая идея. Урок отшатнулся, топоры врезались ему в оба локтя, но у меня далеко не все в порядке. Я посмотрел на пораненную ногу. Колено сильно травмировано. Перелома, к счастью, нет, но боль все равно адская. Когда Урок шагнул вперед, размахивая порезанными руками, я как раз пытался магией исцелить свое колено. Напоминаю еще раз, Урок сделан из Уру. Он чувствовал только фантомную боль, похожую на настоящую, но на самом деле он не страдал. Порезанные руки совершенно не мешали ему продолжить битву. Похоже, без своих божественных сил или без камня силы я не смогу причинить ему физический вред. Моя магия на него не действует, а топорами я могу нанести только незначительные раны. Я даже не могу воспользоваться недавно сделанным длинным мечом из Уру, потому что Урок просто отнимет его у меня, а затем использует против меня, потому что меч пока не зачарован. Сделав глубокий вдох, я с шумом выпустил воздух изо рта и отправил топоры обратно в кобуры. Затем я закрыл глаза и принял особую стойку. Мои ступни на ширине плеч, колени согнуты, а левая ладонь у внутренней части локтя правой руки. Урок подбежал ко мне и выбросил руку вперед, пытаясь достать меня. Я схватил его за запястье вытянутой руки, дернул на себя, и когда он немного терял равновесие, я поднял его и перебросил через себя. Когда он взлетел в воздух после моего броска, я топнул правой ногой по земле и призвал гигантский земляной кулак. Он встретил летящего Урока и отбросил обратно ко мне. Сделав свое дело, кулак земли тут же рассыпался. Когда дезориентированный Урок приблизился ко мне, я не дал ему возможности собраться с мыслями, схватил его громадную тушу и швырнул на землю, которая поплыла под ним. Урок медленно встал, немного спотыкаясь, и прорычал: «Ты не можешь убить меня, Йорцен. Я Урок несокрушимый». «В том-то и дело, Урок, ты неуязвим, но ты не непотопляем. На самом деле, ты первый кандидат на то, чтобы утонуть», — сказал я и указал пальцем на землю. Я превратил землю под ним и несколько метров вокруг в зыбучие пески. Но без дополнительных мер зыбучие пески, вероятно, не справились бы с таким впечатляющим противником. Прежде чем он успел вырваться, я хлопнул в ладоши и связал Урока крепкими корнями созданного мной дерева. Это дерево я наполнил своей божественной энергией, и оно могло выдержать даже удар моего топора. «Будь благодарен», — обратился я к Уроку, когда дерево принялось утягивать его под землю. «Я рассматривал и другой вариант — полностью расплавить тебя огнем голубого карлика. И я не имею в виду обитателей Недовеллира. Я уважаю тебя, асгардец», — прохрипел Урок. «Ты победил меня сам. Урок вернется. И когда он вернется, он отомстит. Я, пожалуй, даже начал уважать этого безумца. Правда, мне не очень понравилось, что он назвал меня асгардцем». Следующие несколько минут мы провели в полном молчании, глядя в глаза друг другу. «Это так странно», — сказал я, разрывая зрительный контакт с монстром Ру. «Почему так долго?» — спросил Урок, погрузившись в землю уже наполовину. «Я увидел, как он изо всех сил пытается освободиться от пут. Увы, ему не хватает места, чтобы разорвать крепление. Я в этом не виноват. Ты сопротивляешься магии, а еще ты просто огромный, тебя не очень просто затянуть под землю», — пожал я плечами. «Так я еще могу выбраться отсюда?» — с надеждой спросил Урок. Я посмотрел на него и покачал головой. Песок уже был ему по грудь, и, учитывая, какой он большой, это хорошо для меня. «Приятно было познакомиться, Урок. Мне жаль, что мы оказались по разные стороны баррикад. А теперь прощай», — сказал я. Урок, изо всех сил пытающийся вырваться из своих оков, ушел под землю и будет навечно погребен под Недовеллиром, то есть максимум полтора дня. Он был хорошим человеком, и его будут помнить, — начал я пафосную речь. «Нет, не был. Он убил миллионы за свою долгую жизнь и совершил переворот, убив нашего предыдущего лидера», — прервал меня тролль, который подошел и встал рядом со мной. Мы оказались в самом центре битвы. Ударив его по лицу, я отбросил его на другого тролля, спасая какого-то гнома от удара в спину. Я думал, черт возьми, что избавился от этой привычки. Очевидно, нет, пробормотал я. Покачав головой, я повернулся к Мади, который со стервенением громил троллей, и спросил: «Ты справишься? Мне пора возвращаться, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается». «Ха!» — выкрикнул Мади, ломая шею одному троллю и используя труп, чтобы избить другого тролля. «Справлюсь, мой добрый человек. Я позабочусь об оставшихся. Да прибудут с вами норны. К сожалению, это пожелание уже не актуально. Они мертвы. Но я понимаю, что хотел сказать Мади. Я уверен, что оставшиеся 20 инхериев, Мади Торсон и 400 сильных гномов справятся с оставшимися троллями с помощью дюжины валькирий, которые только что появились в небе, поэтому я поднял глаза и закричал: «Забирай меня, Хеймдалл!» По радужному мосту, который появился из ниоткуда, я покинул царство Нидавеллира и снова возвратился в обсерваторию Биврёст в Асгарде. «Как все прошло, мой лорд?» — спросил Хеймдалл, по-прежнему наблюдая за мирами. «Как будто ты не видел боя, Хеймдалл», — фыркнул я. «Это был хороший поединок. Тору понравилось бы снова драться с ним. Принц Тор многое умеет, милорд, но он не мастер магии. Битва не закончилась бы так скоро, если бы вместо тебя пошел Тор», — возразил Хеймдалл. «Ты говоришь о Торе, каким он был до Нарнхейма. Теперь он мог бы победить Урока за несколько секунд», — сказал я. «Рунический принц Тор, так он назвал себя вчера, после того, как Бури рассказал нам о версии Тора, которой удалось изгнать высших ублюдков, а рунические короли Тори. Принц, определенно, слабее короля, а вот насколько он умнее, мы узнаем достаточно скоро. В каждом из царств, когда битва для союзников Асгарда начинала идти наперекосяк, им на помощь прилетали несколько десятков валькирий верхом на пегасах. Но это было только начало. Бои пушечного мяса. Настоящие бои, такие как между Бальдром и Маликитом, не скоро закончатся. В Хильхельме Хелли и Фенрир вместе со своим верным псом Гармом начали свое путешествие в Вечное Царство Асгарда во главе армии нежити берсерков и мертвых душ. В Муспельхельме, когда огненные демоны начинают проходить через порталы, распространяясь, чтобы отправиться в Асгард, в Анахим, Нидавеллир и Альфхейм, сам Суртур приготовил свой сумеречный меч для путешествия в Асгард. В Йотунхиме армии великанов не смогли пройти никуда, кроме Ванахима, благодаря магии ванских колдунов. Лауфей, который стремился убить своего своенравного сына Лаки, а также короля Асгарда, нахмурился, потому что вынужден довольствоваться семьей королевы Асгарда. Глава 67.8. Через несколько минут по возвращению в Асгард после битвы с Уроком, металлическим монстром, я почувствовал что-то необычное. «Они здесь», — сказал Хеймдалл нехарактерно мрачным голосом. Эйнхерий, стоявший позади нас, протрубил в рог, сигнализируя всем о приближении врагов Асгарда. «Откуда нападение, Хеймдалл?» — спросил Лаки, подходя к нам со стороны моста. «Отовсюду», — махнул я рукой. «Муспельхейм идет с юга, Нифльхейм — с севера. Есть еще несколько одиночных подземных атак. Кто-то появился на западе и пытается пробиться через подземелья. Еще одно красное уродливое животное телепортировалось под царство и подкапывает его. Через подземелья? Это должно быть один из троллей. Скорее всего, улик. Тупицей может быть никто иной, как Курс. Интересно, почему он не в Альфхейме с остальными темными эльфами?» Вслух высказал свои мысли Лаки, а затем спросил: «Не возражаете, если я отправлюсь на помощь жене в битве с Муспельхеймом, Хеймдалл? Я бы предпочел не сражаться со своими детьми». «Всеотец одобрил твое решение, принц Лаки», — ответил Хеймдалл после непродолжительной паузы. «Ты можешь помочь принцу Хадру и леди Сигюн в борьбе с выводком Суртура». Я нахмурился, находя странным, что Муспельхейм и Хильхейм, которые в Игдрасиле фигурально находятся под Асгардом и даже под Мидгардом, движутся с двух разных сторон в одно и то же время. Им вообще не нужно было идти или что-то в этом роде, они могли добраться сюда, просто создав портал. Еще более странно, что главных правителей двух царств нигде не видно. Хелли и Суртур держались сзади, пуская вперед свои армии. Однако Фенрир возглавлял армию Нифльхейма и неторопливо шел к полю битвы. Асгард был окружен со всех сторон большим участком заснеженной земли, а вокруг него была вода, часть которой сейчас превратилась в лед. Биврёст вел из королевского дворца Асгарда на восток к обсерватории. «Мы с Хеймдаллем находились далеко от армии. Ты видишь Хелли Суртура?» — спросил я, повернувшись к Хеймдаллю. «Нет, покачал головой Хеймдалль. Хель научилась нескольким приемам у своего отца, а Суртур, несмотря на то, что он больше горы, сейчас тоже скрыт от моего взгляда. Я кивнул и воспользовался эхолокацией, чтобы посмотреть, что происходит на поле боя. На севере Асгарда стоял волк ростом с урока, черного цвета, с зелеными глазами. Цвет глаз просто сигнализировал всем, что это ребенок Локи. Его окружали солдаты-некроманты Хельхейма. Все эти некросолдаты выглядели как статуи и несли разнообразное оружие. Мечи, топоры, луки и стрелы, посохи. Как ни странно, душ Хельхейма не было видно на поле боя, а армия Нифльхейма насчитывала около 10 тысяч некросолдатов во главе с Фенриром. Перед ними расположился Тюр, бог войны, с одним мечом в правой руке и другим мечом, прикрепленным к обрубку левой руки. Позади Тюра находился гарнизон из 9 тысяч инхириев, а также около сотни валькирий на пегасах. Первоначально Тор собирался участвовать в этой битве, но, поскольку он все еще работал с бурей над бомбой, Тюр занял его место. На юге расположилась Синдр, огненная великанша, дочь Суртура, вместе с примерно 5000 огненных демонов и несколькими дюжинами огненных великанов. Над ними кружила дюжина драконов, которые размерами превосходили тех, что водится на Донне, а вместо глаз у них был огонь. Одно присутствие этих существ растопило снег и обожгло землю на довольно большом расстоянии. Огненные демоны были стандартного размера, от 5 до 8 футов в высоту. Рост огненных великанов составлял более 20 футов, а Синдр была самой большой из них, 25 футов. Огонь заменял им волосы, а некоторые даже выглядели как призрачные гонщики. Обугленный черный цвет был среди них самым распространенным, но и красный тоже не был редкостью. Им противостояла армия Хадра Одинсона, слепого бога зимы. В его руках был божественный лук, а за спиной – зачарованный колчан. Справа от него стояла Сигюн, помогая ему направлять стрелы, с собственным луком в руках. Рядом с ней находился Локи со скучающим выражением лица. За Хадром расположился его собственный гарнизон из 8000 воинов-асов, 1000 из которых были лучниками, а также 3 дюжины валькирий. Предводительница валькирий Брунгильда стояла рядом с Локи, скрестив руки на груди, бесстрастно глядя на врага. Один остался в лагере между двумя фронтами и, что удивительно, не в своем дворце. Он собирался координировать действия армии, отправляя подкрепления в случае необходимости. Если понадобится, он позовет даже меня на помощь. На данный момент все оставались на своих местах, не двигаясь, позволяя мне и Хеймдаллю терпеливо наблюдать. «Что-то не так», — сказал Тюр, глядя на армию некросолдат перед собой. Когда одна из валькирий, Руна, замычала в знак согласия, он продолжил. «Хель не из тех, кто уклоняется от битвы, и я не вижу армии мертвых. Как командир, она разумна, оставшись в стороне и наблюдая», — ответила Руна, доставая стеклянную бутылку. «Но мы не можем быть уверены, что она не вступит в бой позже. Отсутствие мертвых душ действительно беспокоит», и сделала большой глоток алкоголя из бутылки. Руна покинула Валькирию и Асгард тысячи лет назад и все это время путешествовала по 9 мирам. Но когда к ней обратилась Брунгильда, предводительница Валькирий, и рассказала, что Асгард пытается остановить этот цикл, она тут же присоединилась. Тюр нахмурился, глядя на ее неприкрытое пьянство, но ничего не сказал. Он был слишком обеспокоен планами богини смерти, чтобы ругать женщину за пьянство в трудную минуту. Внезапно он собрался и движения его стали резкими, когда волк Фенрир оживился и завыл в воздух. Арху-у-у! Понеслись громкие звуки вокруг Асгарда, и некоторые асгардцы даже закрыли уши от этого воя. Почти сразу же некросолдаты кинулись к асгардцам, направив на них оружие. «Вперед!» — закричал Тюр и помчался навстречу армии Нифльхейма, а его воины двинулись вслед за ним. Руна села на своего пегаса, и коротким взмахом асгардского стального меча, драконьего клыка, повела свою команду к гигантскому волку Фенриру, оставляя армию Нифльхейма на Тюра. Битва с Нифльхеймом началась. На другой стороне Асгарда две армии, стоя друг напротив друга, услышали волчий вой, и Локи нахмурился, узнав голос своего сына. Как по сигналу драконы Муспельхейма взлетели в воздух, а большинство огненных демонов бросились вперед. Только около 10 огненных великанов и 1000 огненных демонов остались позади вместе с Синдр, дочерью Суртура. Остальные потопали к армии асов. Ходр, услышав звук бегущей к нему армии противника, закричал: «Лучники, приготовьтесь!» Он застыл в ожидании, вложив стрелу в собственный божественный лук, и когда демоны подошли достаточно близко, он выкрикнул: «Атакуем!» Когда прозвучал его приказ, пехотинцы и всадники кинулись на армию Муспельхейма, а лучники пустили в ход свои стрелы. Ходр тоже вступил в бой, выпустив стрелу в одного из летящих драконов. Первая атака оказалась эффективной, и более 90% стрел попали в цель. Сигюн и Ходр поразили одного и того же дракона. Заклинание, наложенное на стрелы, привело к поражению огнедышащего дракона. К сожалению, огненные демоны, драконы и даже огненные великаны сильнее, чем можно было ожидать, и стрелы почти не замедлили их. Некоторые демоны, которых стрелы поразили в жизненно важные органы, погибли, но остальные словно и не заметили, что их атаковали, или просто вытянули стрелы, торчащие из тел, и продолжили бежать вперед. Достав еще одну стрелу, Ходр дождался, пока Сигюн выпустит свою стрелу, и послал за ней свою. Они действовали в паре. Как только Сигюн выпускала стрелу, Ходр настраивался на траекторию ее полета и выпускал вслед за ней свою собственную. Партнерство было особенным, в том смысле, что только Сигюн могла направлять стрелы Ходра, никто другой не мог этого сделать. Две стрелы поразили еще одного дракона, попав ему прямо в сердце, и он упал до того, как успел причинить какой-либо ущерб. Еще два дракона были сбиты дивизией лучников, прежде чем те достигли атакующих солдат Асгарда. Однако, вскоре драконы настигли армию Ходра и выпустили из пасти огромные потоки огня. Брунгильда, которая вела своих валькирий на пегасах, закричала: «Сосредоточьтесь на драконах!» и развернулась к крылатым тварям, которые уничтожали первую волну асгардских солдат. Пока валькирии набросились на драконов, а лучники разбирались с отбившимися огненными демонами, две стороны армий, ведущих бой на земле, встретились, и сражение началось не на шутку. Меч столкнулся с мечом, демонические заклинания ударили в щиты, а оружие вонзилось в тела. Армии Асгарда и Муспельхейма убивали друг друга, в то время как огненные великаны топтали все, что видели. «Я разберусь с великанами», — зло сказал Локи, наблюдая за кровавой бойней. «Позаботьтесь о Сигюн. Будь осторожен, любовь моя», — попросила Сигюн, выпуская еще одну стрелу в дракона, а следом за ней отправилась стрела Ходра. На этот раз, когда стрела Ходра попала дракону в глаз, он сразу же начал замерзать и упал на землю, задавив своим весом как врагов, так и союзников. Локи ничего не ответил жене, которую обманом заставил выйти за него замуж, и, став невидимым, телепортировался на шею огненного великана, держащего в одной руке валькирию, а в другой – ее пегаса. Великан бросил пегаса себе в пасть и разорвал валькирию надвое, прежде чем Локи успел что-то сделать. Ухмыляясь, Локи взял в каждую руку по магическому кинжалу. Один он вонзил в лоб огненного великана, на котором сидел, а второй запустил еще в одного, ближайшего к нему. От удара кинжала в глаза огненных великанов на секунду засветились зеленым. Не обращая больше внимания на Локи, один огненный великан набросился на другого. Оба принялись кричать друг на друга, обвиняя в том, что они наставляют друг другу рога.